Так решил не я, спокойным тоном возразил противник. В любом случае, я здесь, чтобы предотвратить ваши ошибки. И, обернувшись на остатки группы вторжения, что-то резко сказал на другом языке. Кажется, это был немецкий. В ответ, пережившие столкновение враги растворились в тенях, ушли. Точно так же в свое время свалил от меня якшающийся с портовыми бандитами фриц. Воины рода также отступили вглубь своей территории. Этим бежать некуда, но и оставаться настолько близко к драке, которая вот-вот разгорится, мог только самоубийца. И я не в их числе, так что отходим еще дальше в сторону. Не мой это уровень разборок, совершенно не мой. Слишком непонятными для меня силами управляют местные крутыши, чтобы позволить себе роскошь беспечности. Если бы все происходящее не касалось меня самого, то я бы и на 10 километров к ним не приблизился. И если силы старика еще как-то могу осознать, то с противоположной стороной все сложнее. Поначалу у меня были мысли, что управление тенями – просто еще одна разновидность духовных техник. Но с каждым прожитым в этом мире днем уверенность слабла. Это что-то иное, совсем не то, чем пользуются японские аристы и достаточно богатенькие простолюдины. Может, немецкая школа принципиально отличается от той, что практикуется в стране восходящего солнца, но и в этом уверенности нет. Я не чувствовал напряжения их мышц, когда теневики атаковали или защищались. У бойцов Акаяши, пожалуйста, а у них, согласен, что это слишком косвенный признак для далеко идущих выводов, но я сейчас и не к ним веду, а к тому, кто собирался в одиночку противостоять группе могучих пенсионеров. Джентльмен казался еще более иным, чем даже его подчиненные, и было в нем что-то общее с гостем рода, на которого совсем недавно совершили покушение. Точка точно так же показывала на его месте ожившую аномалию, и я даже не берусь сказать, что будет, когда обе этих аномалии встретятся, а они неизбежно это сделают, так как аномалия за номером один уже давно находится поблизости, и раз в игру она пока не вступает, то и я воздержусь. В отличие от них я не способен пережить взрыв трех ракет или удар мегамолнии. Свои маневры закончил как раз к началу действа. Похоже, в этом мире считается нормой поболтать со своим врагом, перед тем как схлестнуться с ним насмерть. Потому как именно этим и занимались противники, пока я наращивал дистанцию, к сожалению, уже не слыша, о чем идет речь. Эта ночь дала мне очень много информации, которую следует хорошенько обдумать. Осталась малость, дожить до рассвета и сделать все возможное, чтобы джентльмен не встретил его. Бой. И Франт, словно оправдывая свое джентльменство, предоставляет право первого удара противоположной стороне. От старцев в его сторону протянулись десятки сияющих золотом линий, в которых сплелись силы огня, и земли, и стали, и молнии. Именно так я поименовал для себя стихии, которыми распоряжались мои невольные союзники. Судьба этих линий была известна, исчезнуть в никуда. Но на смену им появлялись все новые и новые, которые заходили и справа, и слева. Их становилось все больше, и вот враг начинает походить на закутанное в паутину насекомое. А я замечаю кое-что интересное. Его щиты пустоты не живут долго. 2 секунды, а затем те схлопываются сами в себя. Враг тут же восстанавливает прореху в своей уже круговой обороне, но новый провал в никуда возникает чуть ближе к нему. Таким образом, кокон становится все ближе и ближе к своей жертве. И так до тех пор, пока у него не останется пространства для нового провала. Слишком очевидно и прямолинейно. В какой-то момент нити совсем скрывают врага из вида, а затем резко сжимаются. Последовавшая за этим вспышка, должно быть, была видна на другом конце Токио. Меня ослепило, даже несмотря на закрытые глаза и сработавшие автозатемнение визора, а мгновением спустя обдало обжигающе горячим воздухом. Внимание! Раздался в шлеме безэмоциональный женский голос. Критический перегрев. Функция мимикрии отключена. И половиной секунды позже добавила. Внимание! Фиксирую резкое повышение уровня радиации. Покиньте опасную зону. Прелестно. Эти ребята только что взорвали какой-то магический аналог ядрин батона. Зарубка на будущее. В следующий раз, когда захочу иметь дела с Ариста, выбирать тех, кто помоложе. Кажется, сила и мастерство пользователей ДТ прямо коррелируют с возрастом. Результативность последнего удара оставалась неизвестной недолго. Еще не успели исчезнуть постэффекты, а в 10 метрах левее от эпицентра открылся провал, из которого спиной вперед выпрыгнул враг. Отмахнувшись от последовавших за ним через небытие нити сочащимся тьмой клинком, Тот сделал ответный ход. Ночь, разогнанная взрывом, сгустилась, объяв фигуру человека, а затем из одного места шагнуло сразу четыре идентичных друг другу джентльмена, каждый в индивидуальный разрыв пространства, чтобы выйти за спиной у старичков, и даже я не мог сказать, где истинный соперник, а где его копия. Они все выглядели и ощущались одинаково настоящими, и даже удары, которые нанесли близнецы, были индивидуальными. Мечи столкнулись с защитой, и где-то были отведены в сторону, где-то остановлены. Хуже всего дело обстояло с главой Акаяши. Увитый электрическими дугами клинок прошел настолько близко от его тела, что еще чуть-чуть, и роду пришлось бы объявлять траур и досрочные выборы нового патриарха. Слабое звено, должно ли вызывать удивление то, что следующий удар пришелся по нему одному. Четверо мечников оказались лишь прикрытием для готовящейся атаки. Уже через мгновение после своего броска, они сгорели в защитных полях. Джентльмен же обнаружился там, откуда начали свой недолгий путь клоны. Слишком по-интуитски. Отвлечь внимание обманкой, а самому спрятаться на самом видном месте. Волна искажения отправилась от него широкой дезинтегрирующей все на своем пути дугой. Не столь быстро, но безапелляционно. И если остальным старичкам ничто не мешало уйти с траектории удара, то глава подвергшегося нападению рода оказался опутан сотнями черных лиан, вырвавшихся из-под земли, беспрестанно сгорая в поле грозовой бури. Они, тем не менее, выполняли возложенную задачу по удержанию. Отступать никто не стал. В надвигающуюся волну впились знакомые золотые нити. Поначалу это не приносило никакого видимого эффекта, но чем дальше, тем больше их становилось. А потом они начали свиваться друг с другом и взрываться. Гораздо слабее, чем в самый первый раз, но этих взрывов становилось десятки, и две волны встали друг напротив друга, одна холодная и чуждая, другая яростная и неистовая. Но, увлекшись этим противостоянием, лоялисты упустили из виду подготовку нового удара. Точно такая же волна, но уже с небес, рухнула на них, гораздо быстрее и незаметнее своей товарки, и быть бы им смешанными с землей, если бы не возникший над ними золотистый щит, по которому смертоносная атака соскользнула, как обычный дождь. В бой вмешалась еще одна сила. Вперед строя из патриархов своих родов пролетел золотой росчерк, который рассек первую волну и заставил ту рассеяться. «Прекрасно», — коротко бросил враг, — «достаточно громко, чтобы этот звук смог уловить мой костюм». Все боевое крыло дома Эрнов собралось в одном месте, и тот чуть повернулся в сторону нового действующего лица. «Сам глава дома также почтил нас своим присутствием. Тебе это не понравится», — отрывисто ответил, судя по всему, глава дома, который, к слову, не выглядел так старо, как остальные. Ему больше подошло бы слово «зрелый», чем «старый». И да, точка также определяла его как очень слабую аномалию. Сколько же в этом мире подобных монстров? Это как посмотреть. Дальнейшее действие уместилось в одну секунду. Главарь агрессоров срывается с места и сближается с главным протагонистом этого сражения. Десяток столкновений сотканного из теней меча и его золотистого цвета аналога возникают, казалось, одномоментно, а затем предводитель боевых пенсионеров отлетает в ореоле собственной крови метров на 7, откинутой волной искажения. Абсолютно же не пострадавший за все это время, джентльмен демонстративно медленно проворачивает меч кистью и упирает его острием в землю. «Очень удачно, что вы здесь все в одном месте». Мужчина обводит взглядом окутанный защитными техниками строй. «Не придется бегать за каждым по отдельности. Да он их просто провоцирует», — осознал я. «А еще и вправду не считает себе ровней, что в бою может стоить жизни. Но почему же гость ареста все еще ждет? Опять какие-то заморочки насчет чести дома? Или все сложнее, чем я думаю?» Вырвавшиеся из-под земли лавовые шипы, окруженные разрядами молний, заставили наглеца умолкнуть. Уйдя через очередной разрыв пространства, он возникает на месте, с которого сорвался в атаку, и застывает в позе с чуть приподнятыми руками, будто удерживает нечто тяжелое и невидимое, и от этого чего-то ощутимо повеяло силой и смертью. Новые атаки потянулись в его сторону, уже не соединенные воедино, а представляющие каждой свою стихию, но судьба их была неотличима от предыдущих. Всех их не хватило даже на то, чтобы отвлечь предводителя вторженцев от подготовки уже своего удара. И вот, когда наступил момент, который предвещал сокрушительную атаку джентльмена, заставив того согнуться, насквозь пробило золотым клинком. Что, когда, все это время я удерживал на себе фокус и все равно не смог заметить момента, когда был нанесен удар. Возможно, ничего удивительного, ведь и движения гостя-ареста я тоже далеко не все различал. Но это не будет справедливым сравнением, ведь тогда я с помощью канала смотрел глазами иллюзии. И это не то же самое, что делать это лично. У любой техники есть свой КПД, иначе интуиты никогда не выходили бы на задания со своими группами, а отправлялись теми фантом. «Твое поражение было предопределено», — произнес, поднимаясь, глава дома. Одной рукой тот прикрывал кровоточащую рану на груди, а другой удерживал светящийся, как тысяча солнц, меч, полную копию того, что пронзил врага. «Простолюдины, вроде тебя, никогда не понимают, что древний дом — не просто слова, люди или деньги». Клинок разгорелся еще сильнее. Теперь в ту сторону было уже невозможно смотреть, и в ответ на это его побратим, что пробил тело агрессора, также засиял. От смертельной раны потянулся красноватый дымок. Древний дом – это судьбы тысяч людей, сильнейших в своем поколении людей, что сплетаются единой целью и волей и рождают ее. Эмблему дома. Наша эмблема – это несокрушимый щит. Мужчина кинул короткий взгляд на своих вассалов, которых совсем недавно и прикрыл тем самым щитом от волны искажения, и меч, что невозможно остановить. Тот сделал подчеркнуто неторопливый выпад в пустоту, и, в тот же миг, небеса пронзила быстрая золотистая вспышка, которая впилась в тело врага, пробив три щита пустоты и превратившись в еще один клинок. Предводитель вторженцев содрогнулся всем телом, но устоял на ногах. Ясно. От потустороннего голоса джентльмена вздрогнул даже я. Теперь я понимаю, что это значит. Враг говорил громко, но при этом словно сам с собой. С древними домами всегда возникают легкие трудности. А затем тот резко разогнулся. Его объяло зеленое пламя, даже не так. Сейчас человек полыхал неестественным огнем, словно лесной пожар. Взмахнув рукой перед своей грудью, тот разбил пронзившие его клинки, будто те были сделаны из очень хрупкого стекла. Небеса пронзает новая золотая вспышка, но джентльмен, которому по всем законам жизни положено быть уже дважды мертвым, успевает подставить под нее раскрытую ладонь, и клинок растворяется в пламени без следа. В его сторону тянутся новые золотые нити, похоже, это самая сильная совместная техника от группы старичков, которую те освоили, но превратившийся в факел человек лишь лениво отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи. Вал зеленого огня, что последовал за этим движением, стирает все нити и, уперевшись в золотой щит, с легким усилием разбивает его и идет дальше, круша индивидуальные защитные поля. Минус 4, нет, я чувствую судорожное биение жизни, ранены, и, похоже, очень серьезно, в любом случае, больше не бойцы, соперники остались один на один, и давать время на осознание ситуации вторженец не собирался. Сверхбыстрое движение, и тот уже рядом с моим единственным устоявшим на ногах союзником, но, прежде чем враг успевает убрать препятствие со своего пути, между ним и его целью появляется последнее действующее лицо этой битвы. И на этот раз я успеваю заметить размазанное пятно. Гость ареста, оттолкнув в сторону главу дома, принял предназначавшийся ему удар на голую руку. Вместе касания пространства на миг изогнулось, а затем выпрямилось, образовав разошедшуюся кругом ударную волну, которая, подняв мусор, достигла меня и легонько толкнула назад. Себастьян практически выплюнул агрессор, с силой отталкивая нового соперника. Ни на секунду не усомнился, что ты выживешь. Рад тебя видеть, Томас. Легонько кивнул тот, сделав плавный шаг назад. Ты, наконец-то, выбрался в Японию. Этот Себастьян выглядит старше Томаса. Я получил возможность спокойно рассмотреть гостя Акаяши. Надеюсь, зависимость сила-возраст здесь также сработает. Однако удивительно, что джентльмен, похоже, не чувствовал присутствия еще одного человека, пока тот сам себя не раскрыл. Это дает мне надежду на то, что и меня под моей сферой Томас не найдет. По крайней мере, в боевой обстановке. Я уже не был так уверен, что мое вмешательство будет способно повлиять хоть на что-то. Бой уже давно переступил за грань моих скудных возможностей, и ставки только продолжают повышаться. Страна слишком много возомнивших дикарей. Припечатал тем временем человек, которому полагалось быть при смерти, а не вести светские разговоры. Но тебя они все же задели, подчеркнул очевидное его собеседник. Бывало и хуже, ты же знаешь. Враг притушил пылающий неистовым огнем покров. Что дальше? Уходи, Томас, в таком состоянии тебе точно не победить, я не стану мешать, вот так просто». Удивление в голосе джентльмена было искренним. «И ты меня отпустишь, после всего, и, похоже, он имел в виду не только события минувшей ночи. А как же твоя хозяйка, хозяева у рабов?» Резко отчитал его гость ареста, но все же ответил: «По поводу тебя указаний не было, а задача усложняется. Эти двое имеют какую-то длинную и, наверняка, увлекательную историю. Все это очень мило, но отпускать такого врага, возможно, этот Себастьян может себе это позволить, но я не он. Сейчас джентльмен громит древний дом, а завтра, чего доброго, вспомнит про одного всем известного школьника. Чего этому школьнику хотелось бы избежать? Очень сильно хотелось бы. Кстати, если у кого-то вдруг возникнет вопрос, почему два иностранца болтают друг с другом на японском, то, во-первых, японский тут один из языков международного общения, а, во-вторых, говорили они не на нем. Просто один скромный гений, наконец, разобрался в функции автопереводчика. Увы, старый друг, Томас недолго размышлял над предложением собеседника, этой битвы не избежать, и шагнул спиной вперед в возникший сзади разрыв пространства. «Мызыки-сан», — обратился гость к главе дома, — «вам лучше заняться ранеными. Будешь указывать, что мне делать на моей же земле». Полыхнул яростью тот: «Мне некогда переубеждать. Вступив в этот бой, ты просто погибнешь». Мгновенная пауза, и гость, окутавшись алыми письменами, стремительно сместился в сторону своего бывшего друга, успев добавить: «Один раз вы уже проигнорировали наш совет, и не угроза смерти остановила предводителя дома. Вовсе нет, я отчетливо почувствовал, как переменился его настрой, после последней фразы». Тот оглянулся на то место, где приняли последний удар его вассалы, и, бросив какое-то проклятие, сорвался к ним. «Глава Акаяши, кстати, выглядит хуже всех. Пожалуй, мне это даже выгодно, но об этом поразмышляем позднее. Сейчас максимум внимания на двух иностранцев, решивших выяснить отношения именно здесь и сейчас. Бой». Себастьяна, вышедшего из своего аналога мгновенного перемещения в алой вспышке, встретил залп из тысяч изумрудных стрел, и он, уклонившись от большей части из них, ответил на остальные своей атакой. На грани слышимости прозвучал пробирающий до мурашек шепот, а по пространству между врагами прошла красная рябь. На мгновение там словно открылись десятки микропорталов, каждый напротив своей стрелы, которые и поглотили весь урон. И природа этих порталов была совершенно иной, чем у джентльмена. Если говорить образно, то последний путешествовал сквозь пустой, вымерший мир, а мой союзник будто приоткрывал двери в реальность, безумно агрессивную и опасную для всего живого и неживого, словно врата в ад. Последнее пугало гораздо сильнее, и этот мир, в который сторонник Арнов открыл столько проколов, не мог просто поглотить враждебную энергию и не ответить на это. Из нор в другую реальность полезли десятки тонких как травинки щупалец, которые частью впились в стенки прохода, стараясь расширить его или хотя бы не дать исчезнуть, а частью стремительно потянулись к джентльмену. Тот ответил потоком разошедшегося во все стороны зеленого огня, но алые побеги оказались гораздо прочнее своих земных аналогов. И если Себастьян предпочел скрыться от атаки в новой алой вспышке, то те лишь еще стремительнее отправились к источнику пламени, и джентльмену пришлось разрывать дистанцию, дабы не втягиваться в ненужное противостояние. Но на выходе из нового разрыва пространства его уже ждал мой союзник, который именно в эту секунду заканчивал удар ногой с разворота. Идеально угаданный момент, врагу не остается ничего иного, как принять атаку на скрещенные руки. В момент касания пространство вновь изгибается, но куда сильнее, чем раньше. Во все стороны расходится ударная волна, и мне, под аккомпанемент ужасного грохота, в котором сплелись и свист рассекающего все на своем пути ветра, и хруст ломающихся деревьев, приходится прижаться к трясущейся земле. Из мгновенно образовавшегося пылевого облака по пологой траектории вылетает одинокая фигура и, сбив несколько вековых деревьев, приземляется в метрах 150 от меня, а вслед за ней из того же облака выходит двое. Первым, светящийся алым антропоморфный травяной голем под 2 метра ростом, а вторым автор стихающей катаваси. «Я повторю это еще раз», — произносит Себастьян, продолжая приближаться к врагу. «Уходи, Томас, ты и раньше был слабее меня, а сейчас, с полученными ранами, ты найдешь здесь только смерть. И что же задерживает тебя?» — спросил, поднимаясь, враг. Выглядел тот пусть и потрепанно, но не более. Да, его костюм, собравший все ветки и кочки, был сейчас далек от прежнего идеала, но пострадал тот гораздо сильнее своего владельца. Удар, способный превратить слона в неаппетитное месиво, оставил лишь небольшую ссадину у него на лице. «Возможно, я все еще верю в мирное решение», в ответ на это, Томас рассмеялся. «Настолько самозабвенно, что, на секунду, у меня возник соблазн пустить ему пулю промеж глаз. Думаю, с такого расстояния не промазал бы. Мирное решение, наконец, справился с собой вторженец. Нет никакого мирного решения, и тебе давно пора принять это. Так за что тогда сражаешься ты сам?» Поинтересовался Себастьян, остановившись метрах в 15. «Ответ за человечество тебя ведь все равно не устроит». Противник замолчал на секунду, но, не дождавшись реакции, продолжил. «Тогда прекращай эти бесполезные разговоры. Я сыт по горло твоим мнимым превосходством. Думаешь, раз победил меня однажды, то теперь так будет всегда?» Фигуру распалившегося говоруна заволокло черным дымом. Это было похоже на явление фрица в логово бандитов, но в обратную сторону. Сейчас человек превратился в парящую черным паром рельефную полупрозрачную фигуру и застыл в таком виде. В груди у него светились две маленькие золотистые черточки, следы от ударов Ариста. Все же не прошли бесследно. «Теперь я скажу тебе это, Себастьян». Голос человека тени также изменился, стал словно выцветшим, с остальными нотками и угасающим эхом. «Уйди с моего пути, и ты переживешь эту ночь. Я так не думаю». После этих слов человекообразное растение с отчетливым шелестом перетекло к врагу и натурально взбесилось, превратившись в живой миксер. Составляющие его тело лианы, вспарывая поверхности, раскидывая куски земли по округе, принялись полосовать фигуру врага. Но тому было ни горячо, ни холодно, все атаки проходили через него, как через пустое место. Черное пламя, перекинувшееся с врага на иномирную бестию, в пару секунд прекратило вакханалию. «Не уйдешь», произнес Томас, заметив, как его соперник исчезает в красной вспышке, и мир погрузился в непроглядную тьму. Во всяком случае, именно так это и выглядело изнутри широкого купола, которым накрыло нас троих, причем очень качественно накрыло. Зона моего контроля резко сузилась до диаметра колпака, в который нас поймали, словно муху в стакан. Даже оставшаяся снаружи иллюзия едва ощущается. Кроме того, и обычные органы чувств словно притуплены. Прозрение и вовсе можно забыть. Неуютно-то как. Алый всполох сзади превратившегося в непонятную хрень джентльмена, и того буквально разрезает пополам светящаяся бардовым рука моего союзника. Как всегда, молниеносно быстро. Ожидал ли гость Акаяши отсутствия всякого сопротивления этому движению? Судя по тому, что тот все же немного провалился вперед, нет. И это стало роковой ошибкой. Разрезанный на две половинки теневик ударил обеими своими разъединенными частями, и два соткавшихся из темного огня клинка прошили Себастьяна крест на крест. Враг же, потеряв форму, превратился в два дымных облака, веретеном скользнувшие в сторону и слившиеся воедино, и ни единого следа того, что его только что рассекли надвое. «Ясно», — прохрипел мой союзник, согнувшись от боли и прижимая левую руку к груди, откуда толчками вырывалась кровь. «Так, значит, ты уже прошел через это». Мужчина отнимает ладонь от одежды, и его кровь, что уже пролилась и что только покидало тело, останавливается, а затем повисает в воздухе. «В таком случае, словами мне до тебя не достучаться». Застывшие в воздухе капли вдруг начинают светиться нестерпимо алым светом, а затем отправляются в разные стороны со скоростью пули, оставляя висеть в воздухе десятки красных нитей, что и не думают исчезать. Лишь многократно отразившись от стены потолка преграды, они успокаиваются. Тени это никак не навредило, все снаряды вновь прошли сквозь нее, но мир под куполом заиграл потусторонними цветами, черный и алый, а затем нити образовавшейся паутины начали вибрировать. Не совсем верное слово, но они явно что-то делали, отчего реальность внутри купола начала плыть. Частота и тональность вибраций постоянно менялись, словно создатель этой кровавой техники подбирал какой-то определенный ключ. К чему это идет, джентльмен понял раньше меня. От него прямо по этим нитям распространился поток черного дымного пламени, который начал образовывать настоящие прорехи в светящейся паутине. В Себастьяна же направилась целая лавина того же цвета огня, от которой тот ушел в алой вспышке. Однако с этими действиями Томас явно запоздал. Через мгновение нити выдали финальный аккорд, больно ударивший по разуму инфразвуком, и врага выдавливает в реальный мир, чтобы тут же напороться на удар, который отправляет его в стену купола, и мне резко становится не до наблюдений. Чем отличается взрыв на открытой местности от его аналога в замкнутом пространстве? Я и без того знал ответ на данный вопрос, но теперь проверил его и на практике. Ударная волна, что вновь разошлась от касания двух монстров и что раньше беспрепятственно рассеивалась по округе, теперь гуляла внутри, и к ней добавлялись все новые и новые, сливающиеся в единый неумолкающий каскад. Мой союзник явно вознамерился приготовить из Томаса отбивную. Вот только я рискую стать ею раньше него. Волны, приобретшего каменную плотность воздуха, сталкиваясь друг с другом и со стенками купола, обрушивались вниз, превращая землю, поваленные стволы деревьев и останки дронов, что когда-то охраняли периметр земель Ариста, в однообразное месиво. Осколки свистели рядом со мной, и не все из них проходили мимо. «Щит на 15%», сообщил мне все тот же женский голос в момент наступившего затишья. «Рекомендую выйти из боя для замены энергоячейки». «Из боя», мысленно простонал я, экстренно собирая свое сознание воедино, после знатной болтанки, а я в него еще даже не вступал. Быстро оценив обстановку, я понял, что ничего еще не закончено. Враг вновь перешел в неуязвимую форму, чем и объясняется отсутствие новых ударных волн. От алой паутины не осталось ни единого клочка, а купол прямо сейчас разваливался на ошметки, которые истаивали, не успев коснуться поверхности. Себастьян же занят тем, что, проявляя чудеса скорости и акробатики, уворачивается от дымных полос, которыми его, выдерживая приличную дистанцию, забрасывает противник. Но вскоре Томасу это надоедает, и перед ним рождается его двойник. Несколько синхронных взмахов открывают разрыв в пространстве. Однако, в отличие от предыдущих, этот не спешит исчезать. Из него неторопливо, но только относительно скорости, на которой велось данное сражение, начал выползать серый туман, и все, чего тот касался, обращалось в прах. Из провала в другую реальность повеяло самой квинтэссенцией смерти, и образовавшееся облако довольно споро начало заполнять поле боя. Я бы волновался еще сильнее, если бы то поплыло в мою сторону, но мне повезло хотя бы в том, что я не оказался на его пути. Мой союзник пытается что-то ему противопоставить, и в тумане возникает серия алых вспышек, которые на миг разрывают его, но тот быстро оправляется и выплевывает длинное щупальце в сторону агрессора. Безрезультатно. Последний уже сместился назад, а затем еще дальше. Небо прорезает цепь молний неестественно красного цвета, а затем начинается местечковый ливень. Пара капель падает рядом со мной, и я, растерев одну из них пальцами, внимательно в нее всматриваюсь. Кровь. Значит, не показалось. Ливень же усиливается, прибивая смертоносное облако к земле. Апогеем противостояния становится еще одна молния, ударившая прямо в раскрытый провал в иную реальность. Взрыв. И две тени, что проторили путь облаку, относят в разные стороны. И тут же рядом с одной из них в алой вспышке появляется гость Ариста. Его правая рука, лучащаяся красным, пробивает грудь врага, а затем происходит еще одна вспышка, сопровождающаяся раскатистым громом. Землю подо мной в очередной раз встряхивает, и почти тут же в пленку щита, просаживая тот до совсем уж смешных 4%, прилетает какой-то металлический осколок. Это было близко. Первым нахожу взглядом союзника. Выглядит тот, откровенно, не очень. Вместо правой руки, дымящийся потрескавшийся обрубок, да и правая сторона лица сильно обожжена. Его немного пошатывает, но давящая аура силы отчетливо намекает на то, что тот все еще может продолжать бой. А вот о противоположной стороне я бы такого не сказал. Джентльмен, что переломанной куклой валялся в стороне, подниматься не спешил. Впрочем, несмотря на все принятые удары, умирающим тот также не выглядел. Себастьян, выйдя из очередной вспышки, останавливается над поверженным соперником. А я, тем временем, обновляю фокус. Кажется, пришел мой черед вмешаться в эту битву. Все сражения я провел в группе статистов, при этом очень сильно рискуя целостностью своей шкуры. Любой случайный удар грозил оборвать мою новую, такую веселую и насыщенную, жизнь. Делал ли я это зря, а вот и нет. Как раз ради вот этого мгновения все и было. Два смещения подряд, три канала, выждать несколько секунд, пока две новых копии меня займут свои позиции, а я пока подготовлю сдвоенный пресс разума, не забывая отслеживать парочку. А те затевают очередной разговор. Вот и все, устало произносит поверженный враг, переворачиваясь на спину. Кажется, в его теле не осталось ни одной целой косточки, но тот все еще не выказывал признаков близкой смерти. Однако от не такого сильного удара спиной о землю его пробирает сильный кашель, вырывающийся вместе с пенящейся кровью. В принципе, для меня этого уже достаточно, чтобы начать действовать. Нет, Томас, это не конец, не для тебя. Что и требовалось доказать. Мой новый знакомый решил поиграть в благородство. Извини, Себастьян, но твой бывший друг должен умереть. И да, я помню, насколько ловко ты уклоняешься от пуль, а потому верю, что и поймать ее тебе не составит никакого труда. Даже в таком хреновом состоянии. Сдвоенный пресс предназначен именно для тебя. Гуманизм – это очень хорошо и правильно. И в мире, где по небу летают какающие радугой единороги, можно бесконечно долго прощать врагов. Но мы живем в другом мире, из дерьма и крови. И здесь врагов не принято оставлять в живых. Материализация. Захват цели. Пресс. Выстрел. В конце концов, в этом мире не только тебе доступна идеальная синхронизация. Глава 8. Нет, ну это просто невозможно. Думал я, смотря на попрание одного из фундаментальных законов мира. А именно, закона сохранения материи. Ведь судя по моим прикидкам, вон тот голубь, за которым я наблюдаю уже полтора часа, сожрал хлеба и зерна никак не меньше собственного веса, и ничего, летает себе в поисках новых простачков, что станут его кормить. И он такой тут не единственный. Да, и лидерство в зачете текущий номер один рискует вот-вот отдать вон тому рыжему красавцу, что обступила группа девчонок моего возраста. Уж не знаю, что они в нем такого увидели, но одарили от всей широты своей души. Почему я вообще сижу в парке и маюсь ерундой? Ну, во-первых, имею я право на отдых, после всего того дурдома, что на меня свалился. А, во-вторых, никакой это не отдых, а самая настоящая тренировка моих навыков. В-третьих, слежу я не только за пернатыми, но и за тренировками пользователей ДТ. Тут еще одна школа неподалеку. Ну и, в-четвертых, у меня очередная встреча. По-моему, достаточно причин. А есть еще и, в-пятых, всем вышеперечисленным занята лишь часть моего сознания. Остальная рассматривает распадающийся на части клубок и отслеживает прошедшие сквозь него нити. И не стоит думать, что, раз битва закончилась и воздух больше не гудит от смертоносных техник, то можно расслабляться. Рождение подобного клубка по последствиям похоже на землетрясение, а его распад всегда сопровождается неизбежными автошоками. Такие монстры крайне неохотно исчезают, порой установясь центрами кристаллизации для новых событий. Уверен, аристы сейчас землю носом роют в поисках следов вторженцев и их структур. Ни в жизнь не поверю, что один из столпов империи оставит нападение на себя как есть. Однажды они уже утерлись, и наверняка поимели некислые репутационные издержки. Такими вещами не злоупотребляют. В конце концов, и на их место может найтись претендент. И встреча, которая должна состояться сегодня, основана именно на этой уверенности. Так что за встреча, все просто. Я собираюсь срубить с Дамаэрна в круглую сумму за информацию о его недоброжелателях. Я бы отдал ее им и даром, ведь они намереваются проредить стройные ряды именно моих врагов. Но зачем делать что-то бесплатно, когда можно поиметь и финансовую выгоду? Тем более один из автошоков неизбежно должен задеть и меня. Мелкий поганец Химура, которого я не устану поминать, знатно мне подгадил. Настолько, что я еще долго буду вынужден разгребать его косяки. А пока мы ждем, то можно и поразмышлять о будущем и моих планах на него. Минувшая ночь показала мне то, что и так было хорошо известно. В прямом силовом противостоянии я не котируюсь вообще никак. Мне кровь из носу необходимо подготовить это тело к нырку, что, разумеется, не сделает меня равным таким аномалиями, как Томас или Себастьян, но даст хоть какие-то шансы. По крайней мере выжить и не попасть под случайный удар. Так что такое этот нырок, и почему я ношусь с ним, как курица с яйцом? Так-то уже, кажется, что-то говорил по этому поводу. Нырок – это то, что позволяет интуиту жить в бою и возвращаться целым и невредимым из таких передряг, что лучше лишний раз и не вспоминать. Это мой воздух, и никакой высокотехнологичный энергетический щит не заменит его. Тем более, что пробиваются эти щиты на раз-два. Насмотрелся уже, и раз уже смог попасть в его преддверие, то осталось мне недолго. И я бы с радостью насел на более продуктивные, чем наблюдение за голубями, тренировки, если бы это было моей единственной или хотя бы самой насущной проблемой. Махинации с Ариста – это игра в долгую. А средства мне нужны здесь и сейчас. Из родного гнездышка семейства Кио надо сваливать. Чем скорее, тем лучше. А поскольку я тут успел обзавестись сестренкой и подопечной, которую взялся вывести из-под удара, то сваливать мы будем осознанно. С Амелией все просто, вопрос с Изуми. Придется ей, как и мне, стать злостной прогульщицей, а еще оборвать все старые связи. Та еще проблемка, обосновать необходимость подобных действий. Но придумаю что-нибудь. Начинать все равно надо не с этого. Так где взять средства на переезд, если не у Ариста? Мне известна лишь еще одна удовлетворяющая требованиям кубышка. И сегодня вечером она должна будет поменять хозяина. В моем лице, разгулявшийся портовый криминальный элемент ждет нашествия иномирного хомяка, очень жадного до неправомерно нажитых дензнаков. Но прежде займемся новой личностью для М. О, а вот и пташки. Парк начали наводнять подозрительные лица, что лишь играли расслабленных обывателей. Очень дозированно, но неуклонно. Через какое-то время они создали вполне профессиональную динамичную схему перемещения, при которой ни один подозрительный кусочек территории не выходил из-под их общего совместного контроля. Зачем сюда понагнали столько статистов, я догадывался. Будут стараться определить информатора или его пособников. Неплохо. Но с интуитами такие номера не проходят. Так что, улыбаемся и машем. Мысленно, разумеется. И как только схема заработала, в зоне видимости появился человек, через которого я и решил сливать информацию. Один из тех ребят, что в самом начале расшвыривали теневиков, выступая у боевитых стариканов на разогреве. Его я раскрутил через клубок, а затем продемонстрировал несколько фокусов из своего арсенала. Естественно, не показываясь лично. Теперь парень уверен, что вокруг минувшего сражения началась игра интриганов из других домов. И один из них посчитал выгодным немного помочь Акаяши. Во всяком случае, именно такую мысль ему я внушал. Насколько качественно, неважно. Эта легенда должна выдержать буквально пару встреч, а дальше мне уже будет плевать. Моя задача состоит в том, чтобы столкнуть две своих проблемы лбами, а самому пока заняться не менее важной, проблемой собственного выживания. В таком разрезе, количество народа, которого сюда понагнали Ариста, воспринимается как показатель правильности избранной тактики. Все по заветам классиков. Куем железо, пока горячо. Жду, пока объявившийся представитель рода доберется до свободной лавки, а затем прекращаю свою тренировку. Нужно сосредоточиться, ведь следующую технику я в этом мире еще не применял, а она довольно сильно грузит мозги. В бою, как правило, нет времени выцеплять каждого своего врага по отдельности и тратить драгоценные секунды на слом чужого разума. Что если против тебя сотня человек? Сколько часов уйдет на то, чтобы обработать каждого? В общем, можно прикинуть по тем же портовым похитителям. Долго, нудно и малопродуктивно. Вот и сейчас ситуация схожая. Десятки внимательных глаз следят, как за бойцом рода, так и за людьми, что приближаются к нему достаточно близко, либо просто выглядит для тех достаточно подозрительно. Если начать работать с каждым индивидуально, то я и к ночи не закончу, а потому сбрасываем с себя все лишнее, оставляя только сферу, и мысленно очерчиваем рамки, в которых будет действовать моя техника, поле мистерии. Я аж вздрогнул, когда по моему разуму словно прошлись ржавым напильником. Те еще ощущения, а ведь пока только подготовил сцену и определился с числом зрителей. Да, нужно минимизировать воздействие, иначе сам я отсюда уже не уйду. Так как это работает, в целом, похоже на захват разума, но со своими нюансами. Поле намертво привязано к заданной местности. Сделаешь шаг за границу, снимешь воздействие. Но, с другой стороны, раз я смог удержать технику, то все люди, оказавшиеся внутри, уже видят то, что хочу я. И не только люди, к слову. Даже записи камер покажут картину мира, отличную от реальной. Иными словами, прямо сейчас я могу подойти к бойцу Акаяши, снять с себя сферу и делать все, что угодно. Пока не захочу, никто из сомнонаблюдателей меня не заметит. Ну, или пока меня не выбьет из сознания, что в текущих реалиях выглядит куда вероятнее. А вот если в зону работы техники войдет человек, что сможет сопротивляться воздействию, то поле перестанет существовать. Хм, я мысленно обсчитал до трех. Полет нормальный, можно начинать. И в этот момент у контактера звонит телефон. Номер скрыт. Я слушаю. Тот подносит аппарат к уху. Фон Тилль, звучит в ответ скрипучий голос, явно пропущенный через какую-то программу. А затем связь обрывается. Человек недоуменно смотрит на умолкший телефон. Быстро что-то просматривает, а затем тяжело вздыхает. Запись короткой беседы не сохранилась. Оно и не мудрено, ведь весь разговор произошел в его голове. Уже представляю, как перевозбудятся спецы дома, когда не найдут вообще никаких следов произошедшего. Но это уже только их проблемы и их головная боль. Снимаю технику. Боги, какой же слабак, думал я, задрав голову к небесам и глотая пошедшую носом кровь. И вот с этим мне работать с монстрами, типа Себастьяна. Голова кружилась, и хоть сферу я удержал, ощущения были не из приятных. Мерзко чувствовать себя слабаком в мире, где каждый второй может тебя походя убить. Даже боец, которому я только что запудрил мозги, в их числе. Надо уходить, дело сделано. Семейство Тилли вылетит из Японии, как пробка из бутылки шампанского. Но они, всего лишь шестерки. Уверен, что у врага еще много ресурсов в этой стране. Однако надо же с чего-то начинать. Для затравки те сгодятся. А дальше я все-таки распутаю клубок и выйду на рыбок покрупнее. Вот тогда-то и начнется самое интересное. Как бы ни пришлось сегодня использовать очищение, с документами все должно быть попроще. Там ничего столь же тяжелого я применять не стану. Максимум захват разума. А вот с бандитским вертепом ничего пока толком не известно. Придется импровизировать. Кстати, пока рассматриваю облака, надо подумать, что делать с моей броней. 4% щита как-то совершенно не воодушевляют на подвиги. Тут, к сожалению, не игра, в которой стоит выйти из боя, и заряд щитов автоматически начинает ползти вверх. В реальности мне для этого нужна некая энергоячейка. Может выторговать ее у эрнов? Покатав данную мыслишку, пока отложил ее в сторону, слишком явный след. Да, и для начала стоит уже определиться со своей стратегией в отношении Ареста. Я влезаю в это болото, или мне попробовать обойтись без него? С одной стороны, Луиза явно работала с родом Андо, а значит, у дома эрнов должны быть выходы на нее. С другой, что они потребуют взамен? Как я уже говорил ранее, выйти на меня им и так нетрудно. И как только ситуация устаканится, они это сделают. Подыграть, что-то не вызывает у меня подобная мысль воодушевления. И это не только сила привычки. Сейчас меня в большей степени защищает то, что обо мне большинство игроков либо не в курсе, либо пока отложили мой вопрос в сторону. Контакт с Аристой лишит меня этого преимущества, а взамен лишь невнятные возможности, без которых я и сам смогу обойтись. Невыгодно. Значит, пока остаемся в тени. Приняв решение, я поднялся со своего места и отправился в гости к Эмилии. Сегодня ей предстоит родиться под новым именем и внешностью. В принципе, я мог бы сделать все и без ее непосредственного участия, но это, во-первых, не педагогично, а, во-вторых, мне проще работать с живым человеком, чем с иллюзией. Немного, но проще. А я теперь не в том положении, чтобы пренебрегать мелочами. Еще бы найти пару часиков на сон. «Привет, М». Вошел я в ее очередное временное жилище, которое девушка, по моему настоянию, старалась не покидать. Сейчас она была занята тем, что просматривала выпуск новостей. Стоит ли говорить про главное событие дня? «О, ты уже в курсе. Это хорошо. Что произошло?» — спросила та у меня, подозревая в том, что я такое веселье упустить не мог. Женская интуиция, видимо. На самом деле, логичный вопрос. Разумеется, для плебса историю извратили до полного непотребства. Техногенная авария, в результате столкновения нескольких истребителей. Выводы сделаны, виновные будут наказаны и прочее бла-бла-бла. То же, что и Сандо. Но на этот раз древний дом сыграл в ничью. Подождав, пока она переварит новость, добавил: «Собирайся, мы идем за твоими новыми документами». К чести бывшей слуги, лишних вопросов та задавать не стала. «Делай только то, что я говорю», — предупредил я ее, когда мы, выходя из такси, собирались вступить в вотчину местных чинуш. «И не обращай внимания на мои действия», — так и внула. По глазам вижу, что вопросов у нее ко мне просто гора, но задаст она их только в том случае, если я сам начну этот разговор. Похоже, бытие слуги не так легко вытравить из разума, и не всегда это плохо. Так в чем заключается мой план? Для этого нужно рассказать подробнее о самом процессе. Если в двух словах, то местное удостоверение личности – это не только паспорт, но и банковская карта, водительское удостоверение и любой другой документ. В нем пишется вся жизнь человека, от момента появления на свет и до закономерного итога. И если ты, вдруг, потерял данный кусочек пластика, то восстановить его не составит большого труда. Процедура упрощена до самого минимума. Все, что можно автоматизировать, в ней автоматизировано. Много времени это не займет. Однако, сложно представить то количество запросов, которые должна сделать система, выискивая внутри себя все следы пришедшего человека, от самого рождения и до текущей секунды. Даже компьютерам будущего требуется полчаса на многократную проверку и перепроверку. И весь этот срок заявитель должен простоять в специальном помещении, без сопровождающих. Это первый нюанс. Про второй я уже однажды говорил. Так что для требуемого результата мне, помимо системы, понадобится обмануть еще и пару человек. Человек номер один. Чиновнику входа в камеру, что должен удостовериться, что внутрь заходит именно тот, кто подал заявку на восстановление документов, и что этот потеряшка не пронес с собой биологические образцы другой личности. Он же будет наблюдать за процессом с помощью систем контроля. И те включают в себя не только видеонаблюдение, но и кучу датчиков. Массы, температуры, движения и так далее. Любой сбой или стороннее вмешательство приведет к тому, что у госслужащих появятся вопросы. И если на них неправильно ответить, то загреметь можно по всей строгости закона, а это до 10 лет. И, естественно, весь процесс спишется. Человек номер два, которого может и не быть, оператор, что способен провести все действия в ручном режиме. Но это делается в редких случаях. Или, когда что-то уже пошло не так, и необходимо убедиться, что это не просто ошибка системы. С машиной будет сложнее всего. Людям хватит иллюзий, которую я повешу на мою спутницу, и сферы, под которой спрячусь сам. А вот с машинным разумом мне без спецприемов не совладать, по той простой причине, что думаю я в тысячи раз медленнее. Но это все решаемые трудности, иначе бы я сюда вообще не пришел. В общем, так все и происходило. Невзрачный чиновник, что заученно осмотрел отдельное помещение, что представляло собой вершину технологического развития местного человечества, и я, как тот, кто впервые в истории взломает, казалось, совершенный механизм. «Протяните правую руку», — раздался в динамиках голос встретившего нас человека. Моя спутница слова проигнорировала, а вот иллюзия сделала то, что просили. Сверху опустился манипулятор и аккуратно обхватил несуществующую конечность. «Нам необходимо взять образец вашей крови», продолжал свою заученную речь тот, «пожалуйста, не сопротивляйтесь». Медицинская игла пронзает воздух. Начали. Сбой. Манипулятор чуть дернулся. Настолько незначительно, что человеческий взгляд этого бы и не заметил. Сама машина также проигнорировала атаку. Отлично. Значит, обойдемся без ручной перепроверки чиновником номер два. Лишнее внимание, все же, лучше не привлекать. Надсмотр. Перед моим внутренним взором разгорается многоуровневая схема, по которой медленно покатились десятки импульсов. Блокируем вырвавшиеся вперед тревожно-красные. Эти хотели сообщить, что руки, из которой взят образец, не существует. Как, собственно, и самого образца. Смотрим дальше. Управляющий блок. Импульсы докатываются сюда и разбиваются на многие сотни миллионов. Запрос в базу данных и сверка с имеющимися образцами крови. Обратно катится столько же. И все алого цвета. Совпадение не найдено. Минутка творчества. Копирую непротиворечивые куски из нескольких откликов и запускаю свой шедевр в управляющий блок, встроившись в один из красных запросов и прервав истинный отрицательный импульс. Если бы не сделал последнее, то количество ответов превысило бы количество запросов, что не может не вызвать подозрений. Напряженная секунда ожидания, а затем по проложенной линии отправляется один единственный запрос. Перепроверка. Повторяем процедуру. Принято. В таком же духе прошли контроль голос, сканирование сетчатки и отпечатков пальцев. Далее пошли запросы к внедренному мной ложному блоку. Уже без проверок. Прописываем новую личность, что я продумал заранее. Перед нами предстает девушка, родившаяся за пределами материнской Японии, а конкретно, на части территории, что в моем мире принадлежит Южной Корее. Родители неизвестны. До своего совершеннолетия воспитывалась в приемной семье. Текущий возраст – 24 года. Рост, вес, вероисповедание, наличие водительских прав, высшее образование, личный счет в банке и еще 1001 факт из биографии человека, которого никогда не было. А еще за ней числится непогашенный штраф за распитие алкоголя в неположенном месте. И центральный блок скушал мою дезу. Потратив несколько мгновений на переваривание, тот разродился сотней запросов вглубь системы. Пошла перепроверка созданного образа. прерываем все, кроме того, что касается непогашенного штрафа. Его же пропускаем обратно, а заодно создаем ровно то количество нужных ответов, сколько вопросов было заблокировано. Обратно все отклики должны прийти в один момент. Именно для этого и был выдуманный штраф, который, разумеется, не подтвердился. Я использовал его как образец для замера времени ответа. Еще одна перепроверка, и дело сделано. Стоп, а это еще что такое? От того места, куда шел касающийся штрафа запрос, выскочила серия импульсов. Отводим их в сторону, и тратим несколько секунд на то, чтобы понять, что это вообще было. Вот, блин, не подумал. В присланном отклике обнаружилась информация о том, что не существует не только штрафа, но и человека, которому тот принадлежит, как, собственно, и полицейского, что этот штраф якобы выписал. Чуть не спалился. Управляющий блок, тем временем, убедившись в подлинности девушки, закрепил созданный мной ложный кластер. Вот теперь точно все. Любой запрос, что придет с кусочка пластика, который сейчас получит Амелия или, правильнее сказать, Марита Хитоми, получит официальное добро. Отныне такой человек существовал всегда. Дело сделано. И одному уставшему и невыспавшемуся интуиту стоит выкроить пару часов отдыха. Вечером намечается поход к старым знакомым. Интерлюдия 2. Девушка с интересом осматривала своего главного помощника, новый вид которого сразу же настраивал на нужный лад. Перебинтованная культя вместо правой руки, обожженная правая сторона лица. А еще тот как-то странно припадал на левую ногу, когда входил в помещение. Строго говоря, входил сюда не он лично, а лишь его проекция, но нюансы та передавала очень четко. «Рассказывай, Себастьян», наконец, произнесла она, когда осознала, что ничего нового больше не увидит. Там был Томас, слуга, прекрасно знакомый с ее стилем, сразу же перешел к главному. Детали девушка получит немногим позже и из десятка разных источников. Сейчас ее интересует краткая выжимка, которая уже через несколько минут может повлиять на принимаемые ею решения. «Старый знакомый», — хмыкнула та, — «и как он изменился». И в это слово собеседник вложил явно иной смысл, чем вкладывают не видевшие друг друга много лет приятели. «Ты поэтому так выглядишь», — решила уточнить Луиза. «Отчасти», — следует лаконичный ответ. Девушка какое-то время размышляет, а после, мысленно махнув рукой, встает из-за своего стола и приближается к фантому помощника, чтобы бросить требовательное «показывай». Через мгновение рабочий кабинет заполняют алые письмена, расползшиеся по потолку и стенам и высветившие едва заметный зеленоватый ореол, что окружал Архонта. Сознание последней начинает плыть. Она легко могла бы побороть это влияние, однако, Себастьян, пожалуй, единственный в этом мире, кому-то может доверять настолько, чтобы раскрыть перед ним свой разум. А когда-то был Эрик, но эту мысль девушка додумать не успевает. Мир мгновенно изменился, словно одну картину, на которой был изображен ее офис, без всякого перехода подменили другой. Луиза оказалась в предместьях Токио. Вот, значит, как выглядела вчерашняя ночь в Японии. Сейчас та смотрела глазами слуги. И он начал с того момента, когда сам вступил в бой и спас, тем самым, главу древнего дома. Сама схватка ее не сильно впечатлила. Способности Себастьяна и так были прекрасно известны, и тот раскрыл лишь часть из них. Легкий интерес возник, когда его старый знакомый перешел в нематериальное состояние и даже сумел разделить самого себя надвое, но кроме этого, тот не показал ничего столь же выдающегося. Над своими силами Томасу еще работать и работать. А вот конец схватки заставил девушку мысленно приподнять бровь и вмешаться в работу чужой техники, после чего воспоминания мгновенно замирают, словно некто нажал кнопку паузы на пульте. «Зачем ты пожертвовал своей рукой?» Изумление в мыслях она и не пыталась скрыть. «Я планировал захватить Томаса живым». «Зачем?» Ответ ее удивил. «Те силы, которые он недавно обрел, означают, что Томас больше не властен сам над собой». Что подразумевал под этим Себастьян, девушка понимала. Не понимала она иного. Как ее помощник умудрился сделать из этой информации вывод, что врага нужно непременно брать живым? И тот продолжил: его еще можно вернуть. Ты же понимаешь, что свой выбор он сделал задолго до того, как стал марионеткой в чужих руках? Проницательно спросила девушка. Не только он ошибся тогда. Приходит по-философски спокойный ответ. Да, не только он. Луиза задумалась. И не напоминание о собственном промахе заставило ее это сделать. Нет, свои ошибки она никогда и не отрицала, лишь старалась их исправить и больше никогда не повторять. Себастьян поступил неожиданно. Более того, в иной ситуации, это могло стоить ему жизни. Она лично видела, как минимум пару возможностей для него, когда тот мог уничтожить соперника, не жертвуя своей боеспособностью. Зачастую убить гораздо проще, чем захватить в плен. С врагами уровня Томаса это правило актуально на все 100%. И что бы ты сделал, когда захватил его живьем? Я бы смог доставить его на базу. О, а вот это могло бы быть интересным. Поработать с марионеткой врага такой степени посвящения. Даже если бы не удалось сделать Томаса прежним, это дало много интересной информации. А информация – всегда залог победы. В таком разрезе действие Себастьяна выглядит рационально. Увы, план слуги не удался, иначе бы Архонт уже знал об этом. Так что снимаем воспоминания с паузы и ищем тому причину. И та проявляет себя в виде вмешательства третьей стороны. Признаться, даже она сама, когда сообщала помощнику о появлении в Токио нового Архонта, не ожидала, что последний начнет действовать так скоро. По разуму Себастьяна был нанесен грубый прямолинейный удар. Если говорить образно, то тут подойдет выражение, будто дубиной огрели. Разумеется, этого было мало, чтобы вывести из строя человека, в которого она лично вложила столько сил и времени и который развил в себе полученный дар. Но цель была в том, чтобы отвлечь, а не убить. И новичок ее добился. Для чего ему это, стало понятно буквально мгновением спустя, когда прозвучал громкий одиночный выстрел. Вообще оружие, а тем более огнестрельное, слабоэффективно даже против людей, что достаточно долго практикуют духовные техники. Про тех, кто идет путями предтеч, и вовсе лучше не вспоминать. Но на стороне Архонта Эфира 17 сыграл тот факт, что он выбрал верный момент для своего вмешательства. Оба соперника выложились в битве, и один из них не мог уже сделать ничего, а другого частично вывели из уравнения внезапной атакой. Не знал новичок другого. Да, Томас уже был не в состоянии продолжать сражение, но находился в сознании и имел достаточно сил для побега. Сбежать же ему не давал Себастьян. И нет, грубый удар по разуму не заставил того прекратить удерживать поверженного врага. Отпустить его стало сознательным выбором слуги. Только так он успевал перехватить предназначенную Томасу пулю. Между гибелью врага и его бегством, тот выбрал именно бегство. К тому же, Себастьян дал ему дополнительные шансы, подставив левую ногу под выстрел. Отсюда и хромота. Ясно. Только и произнесла Луиза, вновь оказавшись в своем кабинете, а после вернулась в кресло и подперла голову рукой. Есть что добавить? Да, кивнула проекция. Оружие, из которого был сделан выстрел, оно принадлежало группе противника, которая напала на меня по дороге из аэропорта. Снайпера я тогда ликвидировал. Выходит, Архонт следил за тобой уже с тех пор, сделала логичный вывод Луиза, и как только узнала о прибытии. Ладно, их враги. Те уже давно запустили ручонки в Японию, но новичок-то здесь без году неделя, а уже умудряется громко о себе заявлять. Самоуверенности ему явно не занимать. Больше никакой важной информации не было. Значит, настала пора переходить к указаниям. Оставайся в Японии и присмотри за тем, чтобы Домарнов не слишком пьянел от своих успехов. Никаких крупных столкновений не ожидается, так что у тебя будет время восстановиться. Девушка на секунду прервалась. Архонт все еще не твоя проблема. Как максимум, выясни все о человеке с кровью предтеч, что взяли с собой в экспедицию Акаяши. Только не акцентируй на своем интересе внимание. Домуэрнов пока рано знать, что не все члены их безумного похода погибли. Про подробный отчет она напоминать не стала. Это и так самоочевидно. Оставшись же одна, Луиза задумчиво взяла карандаш в руки и принялась его вертеть. Привычка истинного владельца тела так и не была ею до конца вытравлена. Задумчивый блуждающий взгляд пал на образчик технологии предтеч, что так и лежал с прошлого сеанса связи на краю стола. Был один вопрос, который она не задала в тот раз, и от ответа, на который зависит ее теперешнее действие. «Какой уровень пси у Архонта Эфира 17?» – спросила она, водрузив пирамиду на ноутбук. «Девятый. Это все». Девушка прервала связь и задумалась еще глубже, сильнее, чем была она, когда попала в этот мир. Но главное даже не в силе, опытнее. В отличие от нее, тот у себя дома, похоже, не был самоучкой. За ним чувствуется школа.